Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение первого послания к Фессалоникийцам. Обратим наше внимание на ответное чувство, которое Бог творит. На прошлой неделе мы увидели, что можно иметь ложное и правдивое ответное чувство. Посмотрим, что апостол Павел учил относительно этого. О христианской жизни говорят, что она означает хождение во свете. Как христиане, мы не только имеем непорочную надежду, что мы спасены, но больше, мы можем иметь уверенность. Когда Бог творит ответное чувство, оно всегда положительное и ясное. Обращение фессалоникийцев подтверждает это. Прочитаем из первого послания фессалоникийцам, первой главы, с 5 по 10 стих. Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но в силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. И вы сделались подражателями нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии, ибо от вас пронесло слово Господне, не только в Македонии и Ахаии, но и во всем месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели вы к нам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Апостол Павел отмечает, что Бог употребил его благовествование, а также его спутников, которое было не в слове только, но в силе и во Святом Духе, чтобы произвести у верующих в Фессалонике действительное обращение. Искренность обращения подтвердилась многими удостоверениями. Когда Бог производит ответное чувство, оно всегда имеет внешнее и внутреннее доказательство. В Евангелии Матфея в 3 главе сказано, что Иоанн Креститель проповедовал в пустыне Иудейской. Он призывал людей к покаянию, потому что приблизилось Царство Небесное. От приходящих фарисеев и саддукеев он требовал, чтобы они сотворили достойный плод покаяния. Иоанн Креститель считал, что истинное покаяние должно иметь доказательства, плоды. Матфея 3 глава с 1 по 8 стих. Иисус Христос предупреждал своих учеников, чтобы они береглись лжепророков, которые приходят в овчьей одежде, а внутри суть волки хищные, и отмечает: «По плодам их узнаете их». Эту истину он иллюстрировал примерами. Собирает ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, и худое дерево приносит и плоды худые. И так по плодам их узнаете их. Матфея 7 глава с 15 по 20 стих. В первой главе первого послания к Фессалоникийцам, прочитанном нами отрывке, мы также видим, что Бог произвел в фессалоникийцах действительное обращение. Это обращение имело плоды, или, как мы читаем, многие удостоверения, то есть подтверждения. Посмотрим на представленные апостолом Павлом плоды обращения. Первое. Подражатели. «И вы сделались подражатели нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». 6 стих. Греческое слово «миметес», переведенное словом «подражатели», буквально означает, что они стали мимиками. Это подразумевает, что фессалоникийцы, обратившись в результате действия Слова Божия и силы Духа Святого, стали мимиками, подражателями апостолу Павлу и его спутникам и Господу. Совершать такой образ жизни возможно только жизнью Христа внутри. Подражать апостолу Павлу означало копировать его жизнь. Апостол Павел о себе говорит: «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Галатам 2 глава, 19 и 20 стих. «Ибо для меня жизнь Христос, утверждает Павел, и поэтому призывал верующих, будьте подражателями мне, как я Христу». Филиппийцам 1 глава 21 стих и 1 Коринфянам 11 глава 1 стих. Подражать Христу означало следовать совершенному образу. Жить так возможно только, как сказал апостол Павел, сораспявшись Христу не своей жизни, а Христовой в нас. Второе. Образец. Так, чтобы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи. 7 стих. Греческое слово «типос» означает печать или изображение, произведенное от оттиска или отпечатка. Удивительное удостоверение или результат, которое произвело Слово Божие и сила Духа Святого на этих верующих в Фессалонике. Они в своей жизни проявили плод действительного обращения, став отпечатком, образцом, примером жизни Христа в них для других. Это свидетельствует, что фессалоникийцы жили святой жизнью, жизнью отделения от мира, посвященной Христу. Они были печатью, отпечатком отношения Христа к людям. Неудивительно, верующие в Македонии и Ахайи могли им подражать. Третье. Свидетельство. «Ибо от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахайи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать». 8 стих. Действительность обращения подтверждалась верным свидетельством фессалоникийцам. Им не нужно было говорить: «Поступайте, как мы говорим, а не как мы живем». Реальность их жизни, выраженная в проявлении жизни Христа в их повседневной жизни, способствовала их свидетельству. Проповедь слова, подтвержденная жизнью, величайшее влияние. Это было причиной, почему их свидетельство имело силу. Четвертое. Обращение к Богу от идолов. «Ибо сами они сказывают, как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному». 9 стих. Употребленное слово «обратились» в греческом означает «сделать поворот». В этом и заключается действительное обращение. Обращение начинается поворотом к Богу. Обратиться к Богу для них означало отвернуться от идолов. Апостол Павел говорит, что идолы – ничто, но демонизм реален. Тогда и теперь демонизм контролирует мыслями и страстями людей. Фессалоникийцы порвали с идолопоклонством, когда обратились. Теперь они начали служить Богу. Это говорит о том, что обращение произвело полную трансформацию их жизни и дало силу пойти против течения окружающей их жизни. Пятое. Ожидание. «И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавившего нас от грядущего гнева». 10 стих. Результатом обращения было, что те, кто были в мире без Христа, не имеющие надежды, теперь не только приняли Христа, но стали жить надеждой пришествия Его опять на землю. Бог производит ответное чувство. Фессалоникийцы действительно обратились. Апостол Павел советует: испытайте самих себя. Верили вы? Самых себя исследуйте. Если вы не знаете самих себя, что Христос в вас, разве вы только не то, чем должны быть? Второе послание к Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Апостол Иоанн говорит: всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий рожденного, любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. 1 Иоанна, 5 глава, первых два стиха. Дорогие радиослушатели, пережили ли вы действительное обращение? Испытайте себя. Аминь.